Вторая. Что Люси нашла по ту сторону дверцы? «Здравствуйте», — сказала Люси. Но Фавн был очень занят. Он подбирал свои пакеты и ничего ей не ответил. Собрав их все до единого, он поклонился Люси. «Здравствуйте, здравствуйте», — сказал Фавн. «Простите, я не хочу быть чересчур любопытным, но я не ошибаюсь, вы дочь Евы?» «Меня зовут Люси», — сказала она, не совсем понимая, что Фавн имеет в виду. «Но вы, простите меня, вы, как это называется, девочка?» — спросил Фавн. «Конечно, я девочка», — сказала Люси. «Другими словами, вы настоящий человеческий человек?» «Конечно, я человек», — сказала Люси, по-прежнему недоумевая. «Разумеется, разумеется», — проговорил Фавн, — «как глупо с моей стороны, но я ни разу еще не встречал сына Адама или дочь Евы. Я в восторге. То есть...» Тут он замолк, словно чуть было не сказал нечаянно то, чего не следовало, но вовремя об этом вспомнил. «В восторге», — повторил он. «Разрешите представиться, меня зовут мистер Тумнус». «Очень рада познакомиться, мистер Тумнус», — сказала Люси. «Разрешите осведомиться о Люси, дочь Евы, как вы попали в Нарнию?» «В Нарнию? Что это?» — спросила Люси. «Нарния — это страна», — сказал Фавн, — «где мы с вами сейчас находимся. Все пространство между фонарным столбом и огромным замком Кэр-Параваль на Восточном море. А вы пришли из диких западных лесов?» «Я пришла через платяной шкаф». «Из пустой комнаты». «Ах», — сказал мистер Тумнус печально, — «если бы я как следует учил географию в детстве, я бы, несомненно, все знал об этих неведомых странах. Но теперь уже поздно». «Но это вовсе не страна», — сказала Люси, едва удерживаясь от смеха. «Это в нескольких шагах отсюда. По крайней мере, не знаю, там сейчас лето». «Ну, а здесь, в Нарнии, зима», — сказал мистер Тумнус, — «и тянется она уже целую вечность. И мы оба простудимся, если будем стоять и беседовать тут, на снегу. Дочь Евы, из далекой страны пуста я комната, где царит вечное лето в светлом городе Платина шкаф, не хотите ли вы зайти ко мне и выпить со мною чашечку чаю?» «Большое спасибо, мистер Тумнус», — сказала Люси, — «но мне, пожалуй, пора домой». «Я живу в двух шагах отсюда», — сказал Фавн, — «и у меня очень тепло. Горит камин, и есть поджаренный хлеб, и сардины, и пирог». «Вы очень любезны», — сказала Люси, — «но мне нельзя задерживаться надолго». «Если вы возьмете меня под руку, о дочь Евы», — сказал мистер Тумнус, — «я смогу держать зонтик над нами обоими. Нам сюда. Ну что же, пошли». И Люси пустилась в путь по лесу, под руку с Фавном, словно была знакома с ним всю жизнь. Вскоре почва у них под ногами стала неровная, там и тут торчали большие камни, путники то поднимались на холм, то спускались с холма. На дне небольшой лощины мистер Тумнус вдруг свернул в сторону, словно собирался пройти прямо сквозь скалу, но, подойдя к ней вплотную, Люси увидела, что они стоят у входа в пещеру. Когда они вошли, Люси даже зажмурилась, так ярко пылали дрова в камине. Мистер Тумнус нагнулся и, взяв начищенными щипцами головню, зажег лампу. «Ну, теперь скоро», — сказал он и в тот же миг поставил на огонь чайник. Люси не случалось еще видеть такого уютного местечка. Они находились в маленькой, сухой, чистой пещерке со стенами из красноватого камня. На полу лежал ковер. «Стояли два креслица, одно для меня, другое для друга», — сказал мистер Тумнус. «Стол и кухонный буфет, над камином висел портрет старого Фавна с седой бородкой. В углу была дверь». «Наверное, в спальню мистера Тумнуса», — подумала Люси. «Рядом полка с книгами». Пока мистер Тумнус накрывал на стол, Люси читала название «Жизнь и письма Селена». «Нимфы и их обычаи. Исследование распространенных легенд. Является ли человек мифом?» «Милости просим, дочь Евы», — сказал Фавн. Чего только не было на столе. И яйца всмятку, по яйцу на каждого из них, и поджаренный хлеб, и сардины, и масло, и мед, и облитый сахарной глазурью пирог. А когда Люся устала есть, Фавн начал рассказывать ей о жизни в лесу. Ну и удивительные это были истории. Он рассказывал ей о полуночных плясках, когда наяды, живущие в колодцах, и дриады, живущие на деревьях, выходят, чтобы танцевать с фавнами, об охотах на белого, как молоко оленя, который исполняет все твои желания, если тебе удается его поймать, о пиратах и поисках сокровищ вместе с гномами в пещерах и копях глубоко под землей, и о лете, когда лес стоит зеленый, и к ним приезжает в гости на своем толстом осле Силен, а иногда и сам Вак, и тогда в реках вместо воды течет вино, и в лесу неделя за неделей длится праздник. Только теперь у нас всегда зима, печально добавил он. И чтобы приободриться, Фавн вынул из футляра, который лежал на шкафчике, странную маленькую флейту, на вид сделанную из соломы, и принялся играть. Люсе сразу захотелось смеяться и плакать, пуститься в пляс и уснуть, все в одно и то же время. Прошел, видно, не один час, пока она очнулась и сказала: «Ах, мистер Тумнус, мне так неприятно вас прерывать, и мне очень нравится мотив, но право же, мне пора домой. Я ведь зашла всего на несколько минут». «Теперь поздно об этом говорить», — промолвил Фавн, кладя флейту и грустно покачивая головой. «Поздно?» — переспросила Люси и вскочила с места. Ей стало страшно. «Что вы этим хотите сказать? Мне нужно немедленно идти домой. Там все, наверное, беспокоятся». Но тут же воскликнула: «Мистер Тумнус, что с вами?» Потому что карие глаза Фавна наполнились слезами, затем слезы покатились у него по щекам, закапали с кончика носа, и, наконец, он закрыл лицо руками и заплакал в голос. «Мистер Тумнус! Мистер Тумнус!» — страшно расстроившись, промолвила Люси. «Не надо, не плачьте! Что случилось? Вам нехорошо? Миленький мистер Тумнус, скажите, пожалуйста, скажите, что с вами?» Но Фавн продолжал рыдать так, словно у него разрывалось сердце. И даже когда Люси подошла к нему и обняла его, и дала ему свой носовой платок, он не успокоился. Он только взял платок и тер им нос и глаза, выжимая его на пол обеими руками, когда он становился слишком мокрым. Так что вскоре Люся оказалась в большой луже. «Мистер Тумнус!» — громко закричала Люси прямо в ухо Фавну и потрясла его. «Пожалуйста, перестаньте! Сейчас же перестаньте! Как вам не стыдно? Такой большой Фавн! Ну почему? Почему вы плачете?» «А-а-а!» — ревел мистер Тумнус. «Я плачу, потому что я очень плохой Фавн!» «Я вовсе не думаю, что вы плохой Фавн», — сказала Люси. «Я думаю, что вы очень хороший Фавн. Вы самый милый Фавн, с каким я встречалась». «А-а-а! Вы бы так не говорили, если бы сдали!» — отвечал схлипывая мистер Тумнус. «Нет, я плохой Фавн. Такого плохого Фавна не было на всем белом свете!» «Да что вы натворили?» — спросила Люси. «Мой батюшка! Это его портрет там, над камином. Он бы ни за что так не поступил!» «Как так?» — спросила Люси. «Как я!» — сказал Фавн. «Пошел на службу к белой колдуньи, вот что я сделал! Я на жаловании у белой колдуньи!» «Белой колдуньи? Кто она такая?» «Она? Она та самая, у кого вся Нарния под башмаком, та самая, из-за которой у нас вечная зима! Вечная зима! А Рождества все нет и нет! Только подумайте!» «Ужасно!» — сказала Люси. «Но вам-то она за что платит?» «Вот тут и есть самое плохое!» — сказал мистер Тумнус с глубоким вздохом. «Я похититель детей, вот за что! Взгляните на меня, дочь Евы! Можно ли поверить, что я способен, повстречав в лесу бедного невинного ребенка, который не причинял мне никакого зла, притвориться, будто дружески к нему расположен. Пригласи к себе в пещеру и усыпить своей флейтой, и все ради того, чтобы отдать несчастного в руки белой колдуньи. «Нет», — сказала Люси, — «я уверена, что вы не способны так поступить». «Но я поступил так», — сказал Фавн. «Ну что ж», — отозвалась Люси, помедлив, она не хотела говорить неправду и вместе с тем не хотела быть очень уж суровой с ним. «Что ж, это было нехорошо с вашей стороны, но вы сожалеете о своем поступке, и я уверена, что больше вы никогда так не сделаете». «О, дочь Евы, неужели вы не понимаете?» — спросил Фавн. «Я не когда-то раньше поступил так. Я делаю так сейчас, в этот самый миг». «Что вы хотите сказать?» — скричала Люси и побелела, как полотно. «Вы тот самый ребенок», — проговорил мистер Тумнус. «Белая колдунья мне приказала, если я вдруг увижу в лесу сына Адама или дочь Евы, поймать их и предать ей. А вы первая, кого я встретил. Я притворился вашим другом и позвал к себе выпить чаю. И все это время я ждал, пока вы заснете, чтобы пойти и сказать обо всем ей». «Но вы не скажете ей обо мне, мистер Тумнус!» — воскликнула Люси. «Ведь правда не скажете? Не надо, пожалуйста, не надо!» «А если я ей не скажу?» — подхватил он, вновь принимаясь плакать. «Она непременно об этом узнает и велит отрубить мне хвост, отпилить рожки и выщипать бороду. Она взмахнет волшебной палочкой, и мои хорошенькие раздвоенные копытца превратятся в копытища, как у лошади. А если она особенно разозлится, она обратит меня в камень, и я сделаю статую Фавна и буду стоять в ее страшном замке до тех пор, пока все четыре трона в Кэр-Паравале не окажутся заняты. А кто ведает, когда это случится и случится ли вообще?» «Мне очень жаль, мистер Тумнус», — сказала Люси, — «но, пожалуйста, отпустите меня домой». «Разумеется, отпущу!» — сказал Фавн. «Разумеется, я должен это сделать. Теперь мне это ясно. Я не знал, что такое люди, пока не повстречал вас. Конечно, я не могу выдать вас, колдуньи, теперь, когда с вами познакомился. Но нам надо скорее уходить. Я провожу вас до фонарного столба. Вы ведь найдете оттуда дорогу в платье на шкаф и пусто я комнату». «Конечно, найду», — сказала Люси. «Надо идти как можно тише», — сказал мистер Тумнус. «Лес полон ее шпионов, некоторые деревья и те на ее стороне». Они даже не убрали со стола. Мистер Тумнус снова раскрыл зонтик, взял Люси под руку, и они вышли из пещеры наружу. Путь обратно был совсем не похож на путь в пещеру Фавна. Не обмениваясь ни словом, они крались под деревьями чуть не бегом. Мистер Тумнус выбирал самые темные местечки. Наконец они добрались до фонарного столба. Люси вздохнула с облегчением. «Вы знаете отсюда дорогу, от дочь Евы?» — спросил мистер Тумнус. Люси вгляделась в темноту и увидела вдали между стволами деревьев светлое пятно. «Да», — сказала она, — «я вижу открытую дверцу платяного шкафа». «Тогда бегите скорее домой», — сказал Фавн. «Вы можете простить меня за то, что я собирался сделать?» «Ну, конечно же», — сказала Люси горячо и от всего сердца пожимая ему руку. «Я надеюсь, у вас не будет из-за меня больших неприятностей». «Счастливого пути, дочь Евы», — сказал он. «Можно я оставлю ваш платок себе на память?» «Пожалуйста», — сказала Люси, и со всех ног помчалась к далекому пятну дневного света. Вскоре она почувствовала, что руки ее раздвигают не колючие ветки деревьев, а мягкие меховые шубы, что под ногами у нее не скрипучий снег, а деревянные планки, и вдруг хлоп! Она очутилась в той самой пустой комнате, где начались ее приключения. Она крепко прикрыла дверцу шкафа и оглянулась вокруг, все еще не в силах перевести дыхание. По-прежнему шел дождь. В коридоре слышались голоса ее сестры и братьев. «Я здесь!» — закричала она. «Я здесь! Я вернулась! Все в порядке!»